30. Эпидемия. Мое долгое отсутствие в этом городе сказалось в том, что я очень остро и болезненно теперь чувствовал перемены во всем, даже в климате. Теперь меньше, чем прежде, стало сильных пурк, и снега наносит не так много, как в былые годы. Помню анадырь своего детства, когда сугробы зимой наметало до второго этажа. Дома с серыми шиферными крышами выглядывали из сугробов, словно крепкие подберезовики из мха. Каждая входной двери со стороны проезжей части улицы в снегу прокапывались длинные тоннели. Стенки этих тоннелей в снегу всегда были в желтых полосках, отметинах, которые делали болонки и овчарки, проживающие в домах с людьми. Из тоннеля в снегу на холод не желали вылезать ни люди, ни животные. Теперь улицы расчищены. После каждого снегопада машины споро освобождают город от белого подарка небес. И в течение полугода, пока я наблюдал за тем, как живут в Анадыре, с удивлением заметил стремительное перерождение и характеров, и душ, и человеческой сути. В городе появилось много богатых людей. Они тратили свои халявные средства, не оглядываясь и не скупясь. Даже самые дорогие рестораны города были переполнены отдыхающими. С интересом прочитал по этому поводу статью в одной из газет. Рестораны на вечной мерзлоте. Лишь в Анадыре, в отличие от других городов Чукотки, процветает и расширяется ресторанный бизнес. В большинстве населенных пунктов Чукотки, особенно в сельских, до сих пор для приезжего человека остается проблема питания. Ранее существовавшие кафе, рестораны и столовые давно закрылись. Развал советского общепита оказался настолько сильным, что до сих пор пугает частников, и они не желают в глубинке заниматься сферой обслуживания людей. Лишь в Анадыре ресторанный бизнес стремительно развивается, приносит ощутимые выгоды. За последние 2 года в столице округа вступили в строй сразу 5 высокоразрядных кафе и ресторанов. Таким образом, на смену сереньким совковым забегаловкам пришли с хорошим сервисом дорогостоящие питейные заведения. В центре города, на площади одного жилого квартала, расположились почти все лучшие питейные заведения столицы Чукотки. В народе этот квартал прозван «Бермудским треугольником». Все кафе этого треугольника не похожи и могут удовлетворить самый изысканный вкус любого посетителя. Наиболее вместимым считается развлекательный центр «Баклан». Он сдан в эксплуатацию чуть более года назад. Старанием заезжих мастеров бывшее 3-этажное здание городского универмага превращено в заведение, работающее всю ночь, где можно посидеть в ресторане или баре, поиграть в бильярд, послушать музыку, выпить пиво, побаловаться блюдами бельгийской и австрийской кухни. Цены за блюдо от 350 до 500 рублей. Бутылка шампанского стоит 600 рублей. В соседнем магазине 180 рублей. Водка «Абсолют» достигла в цене 1500 рублей за пол-литровку. В магазине она стоит 200 деревянных.